Глава 5. Ангел во плоти. Вторая часть учебной декады началась для меня вполне мирно и спокойно. На первой лекции по теории контроля я с удивлением и радостью встретила своего нового знакомого, Алеона. Точнее, Лёлика. Судя по довольной улыбке, он тоже был рад меня видеть. «Ох, Аделия, как же после твоего коктейля у меня утром болела голова!» — пожаловался он, хотя глаза его продолжали смеяться. «Тебя, кстати, Ремир догнал, или ты смогла убежать?» «Не далась я этому ненормальному», — ответила, опасливо осмотревшись, а понизив голос до шепота, добавила. «Сказала же ему, что меня нельзя трогать, так нет, не поверил». «Так это правда, что ты дар не контролируешь?» «Угу». «И как же будешь учиться?» — озадаченно уточнил парень. «Получается, с тобой вообще опасно находиться рядом?» «Нет», — ответила я. «Просто меня нельзя трогать и из себя выводить, а то...» «Видел», — понятливо кивнул Лёлик. Он снова, хитро улыбнувшись, добавил. «Зато как удачно Рэм в твой коктейль угодил! Ты уже видела видео? Нет? Ща покажу». Он достал коммуникатор, представляющий собой небольшую металлическую пластину, и, активировав голографический экран, вошел в сеть. А там прямо на сайте нашего университета в разделе «Веселых новостей» висела застывшая картинка с изображенным на ней синелицем Рэмом. А стоило Лёлику активировать видео, как вокруг нас собралась целая толпа студентов. К просмотру присоединились все, кто находился в этот момент в аудитории. И смеялись тоже все. И я в том числе. Нет, ну сдержаться было просто невозможно. Хотя, видя со стороны, как меня целует довольно симпатичный парень, я даже расстроилась, что все между нами так феерично закончилось. Правда, взгрустнулось мне всего на мгновение, потому что дальше можно было только улыбаться. Ах, как он красиво летел! Причем его от меня не просто отбросило. Создавалось впечатление, что я прицельно оттолкнула его волной энергии в сторону стола. Да еще и четко рассчитала, чтобы переместился он лицом в емкость с синей жидкостью. Да, неудивительно, что Рэм не поверил, что это проделки моего своевольного дара. Я бы тоже не поверила, если бы не знала наверняка. Слишком уж четко все получилось для спонтанного выброса. Но зато как же смешно теперь смотреть на этот шикарный полет. Вон и ребята все развеселились. Даже незаметно вошедший преподаватель присоединился к просмотру и теперь улыбался во весь рот. Одним словом, первая лекция прошла для всех нас весело и позитивно. «Дели, ты только теперь будь поаккуратнее», — сказал мне на прощание Лёлик. Второй лекции у него стояла структура космических тел, а меня ждала незнакомая пока дисциплина с названием «связи». «Да я и так всегда аккуратно», — отмахнулась, улыбнувшись парню. «Я имею в виду нашего синелицего птенца», — уточнил он, не сдержав смешок. «Ремир Алден — мстительный тип. Он тебе такой позор точно не простит. Придумает, как ответить». «Ну, пусть попробует», — отозвалась, поправив на плече сумку с учебным голопланшетом и косметикой. «Думаешь, он такой первый? Мститель? Да на меня у половины союза зуб. Так что не переживай, справлюсь. И не таких обламывали». «О да, по части обломов ты у нас настоящий спец». «Зато теперь никто ко мне приставать не будет». На том мы с Леоном распрощались. Нужная мне аудитория располагалась в том же большом учебном корпусе номер 1. Но все равно пришлось долго топать в самую дальнюю часть западного крыла. Ума не приложу, кому пришло в голову выстроить Белый университет в длину, а не в высоту. Но теперь все студенты были вынуждены мучиться, ежедневно наматывая километры, бегая по этим длиннющим коридорам. В итоге я немного опоздала на лекцию. Пришла через пару секунд после того, как раздался сигнал начала занятия. Да только к собственной радости я все равно успела явиться раньше преподавателя. «Дели, иди сюда!» – позвал меня смутно знакомый женский голос. И, повернувшись на звук, я увидела Мирну. Зеленовласка сидела у окна примерно на 5-м ряду уходящих вверх столов и приветливо махала мне рукой. Недолго думая, я направилась к ней. «Привет», – поздоровалась, плюхаясь рядом с девушкой. «А где твоя сестра?» «У нее в расписании нет этой дисциплины», – отозвалась та, улыбаясь. Я так рада, что ты тоже будешь изучать связи. Это интересный предмет. Но одновременно со мной его посещают в основном второкурсники с факультетов телекинеза и изобретательства. Наши его начинают проходить на третьем курсе, но из-за особенностей дара мне пришлось начать изучать его раньше. «Даже интересно, почему его поставили в мое расписание», – проговорила я, доставая голопланшет. «У меня же нет таких талантов, как у тебя». «Значит, система решила, что он тебе необходим», – ответила девушка. «Вдруг это поможет тебе справиться с даром? Ты правда его совсем не контролируешь?» Она смотрела на меня без упрека, скорее с любопытством, как на забавного зверька. «Нет», – бросила я, вздохнув. И только теперь огляделась по сторонам. Все же я так спешила занять место до прихода преподавателя, что толком не посмотрела, кто еще присутствует на этой лекции. И, честно говоря, Мирна оказалась единственной, кого я здесь знала. Всех остальных и вовсе видела впервые. Аудитория оказалась огромной. А вот студентов в ней собралось от силы человек 15. Были здесь и парни, и девушки. Кто-то с интересом поглядывал в мою сторону, кто-то занимался своими делами. Но стоило входной двери с легким шелестом отъехать в сторону, и все мгновенно сели ровно. Я тоже выпрямилась, сложила руки перед собой и приняла вид образцовой ученицы. Но когда увидела, что вместе с преподавателем в аудиторию вошел один мой белобрысый знакомый, мигом растеряла весь свой ученический настрой. «А он что здесь забыл? Какого демона ему тут понадобилось? Только не говорите, что мне еще с ним учиться придется. Великая вселенная, ну за что?» Видимо, я как-то слишком явно вытаращилась на Риса, потому что мирно удивилась не просто это заметить, но еще и неправильно истолковать. «Правда он красивый?» – проговорила она шепотом. «Угу», – буркнула я, уперев взгляд в поверхность своего голопланшета. Но девушка была так воодушевлена, что придвинулась ко мне вплотную и заговорила на ухо. «Вот совсем она бесстрашная. Я же говорила, что меня нельзя касаться, что это чревато последствиями. Конечно, на прикосновение девушек мой дар реагирует не столь категорично, но случалось, что доставалось и им. Вот и сейчас моя энергия уже была готова оттолкнуть Мирну, но я все-таки каким-то чудом умудрилась сдержать эту непокорную силу». Дисциплину со странным названием связи преподавала довольно молодая лысая Тамирка. Только их женщины в юном возрасте обрабатывали головы каким-то средством, после которого волосы у них больше не росли. Вместо шевелюры ее макушка украшала весь разноцветных татуировок. Причем среди рисунков можно было разглядеть и лианы с шипами, и цветы, и дома. Я даже восходящее над горами солнце нашла, когда она повернулась затылком. А все пространство между изображениями занимали записи на незнакомом мне языке. «Добрый день, студенты!» – поздоровалась преподаватель, заняв свое место за кафедрой. «Вижу в вашей группе прибавление!» – она поймала мой взгляд и, добродушно улыбнувшись, сказала. «Представьтесь, Аэста!» Вот Аэстой меня точно называли нечасто. И пусть в принятом союзе в вежливом обращении к незамужней девушке не было ничего обидного, но мой слух оно покоробило. И тем не менее я встала и выполнила ее просьбу. «Леди Аделия Тен Аллор». «Значит, леди», – кивнула женщина. «Меня зовут леди Зурима Дальгош. Для вас профессор Дальгош. Так как часть материала вы пропустили, а он довольно специфический, вам придется попросить лекции у кого-то из ребят». «Думаю, Мирна мне в этом поможет», – отозвалась я, указав на сидящую рядом девушку. «Замечательно. Надеюсь, до ближайшего практикума вы изучите все, что нужно». При слове «практикум» я даже немного растерялась, но возражать не стала. Лучше позже подойду к профессору и скажу о своей проблеме. Да и ректор говорил, что я пока освобождена от практических занятий. Мне позволили занять свое место, и лишь теперь я снова заметила Риса. Он сидел на втором ряду, слева от преподавательской кафедры, и сейчас насмешливо смотрел на меня. Сразу вспомнилась наша с ним последняя встреча в кабинете ректора и то, как этот белобрысый гад меня вывел. Снова старался воздействовать, и ведь у него почти получилось. Придушу. Дайте только встретить его в темном коридоре. И заниматься с ним не буду. Ни за что. С кем угодно, но только не с ним. «Дели, ты чего пыхтишь?» – шепотом спросила Мирна. «Я не пыхчу», – ответила я, медленно выдохнув. Все хорошо. Давай уже лекцию слушать. Дисциплина с названием связи оказалась не просто интересной, а поистине потрясающей. Все полтора часа, что шло занятие, я слушала профессора Дальгош с искренним вниманием. Она настолько легко и увлекательно рассказывала о переплетениях и взаимодействиях энергий в природе, что я просто заслушалась. А когда прозвучал сигнал окончания лекции, по-настоящему расстроилась. Честно говоря, я бы с удовольствием здесь целый день просидела. Но перед тем, как покинуть аудиторию, мне предстояло еще одно крайне щепетильное дело. «Профессор Дальгош, уделите мне пару минут?» – спросила я, подойдя к кафедре. «Конечно, леди Теналор», – кивнула женщина, накидывая на плечи свой темно-зеленый пиджак, составляющий комплект с узкими брюками. «Слушаю вас. Можно просто Аделия», – проговорила я, изобразив улыбку. «Профессор, быть может, вам не сообщили, но меня нельзя привлекать к практикумам. У меня некоторые проблемы с владением даром», – кивнула женщина. «Я знаю, Аделия. Но также мне известно, что с вами будет заниматься Дарис Энсари. А уж ему я доверяю в этом вопросе целиком и полностью. Он очень одаренный парень и точно сможет вам помочь. Думаю, с практическими занятиями по моему предмету вы вместе обязательно справитесь. Я даже не буду вас торопить, ибо понимаю, насколько тонкая предстоит работа. Но до конца семестра вы должны сдать мне все задолженности по практике. А если не смогу?» — спросила я, едва сдерживая непонятно откуда взявшееся раздражение. Хотя почему непонятно? Понятно. Все дело в Рисе. Точно. Меня одно упоминание его имени из себя выводит. Почему вы вообще так уверены в этом Энсаре? Он ведь у вас не больше месяца учится. В этом учебном году? Да. Спокойно ответила профессор Дальгош. Но в прошлом я преподавала у него расширенные области эмпатии. И знаете, Аделия, этот студент был лучшим на кафедре. За год он написал мне две шикарные работы, которые прямо сейчас можно сдавать как диссертации для получения профессорского звания. Да, ему не хватает теоретических знаний, и во многом он действует, положившись только на интуицию. Но при этом я еще не встречала эмпата, столь тонко чувствующего энергии. Она говорила о нем с таким восхищением, от которого у меня просто сводило скулы. Да он для нее был не просто студентом, а настоящим чудом. Думаю, скажи я о нем хоть что-то плохое, и меня бы тут же предали анафеме, как нарушившую все святые законы. Потому я только кивнула, попрощалась и поспешила уйти, дабы не сорваться. Но едва я вышла из аудитории, ко мне тут же подскочила Мирна, и выглядела она при этом так, будто только что выиграла в лотерею пару миллионов саэров. Ее зеленые глаза светились, пальцы нервно сжимали лямку сумки, а на лице сияла поистине счастливая улыбка. «Аделечка!» – проговорила она дрожащим от странного волнения голосом. «Представляешь, он только что ко мне подошел, сказал, что у меня красивый цвет волос. Никогда теперь не перекрашусь. Как же я рада, что он оценил. Может, я ему нравлюсь или нет? Ведь он такой... А я... Эй, а о ком ты вообще?» — хихикнув, спросила я. «Судя по выражению твоего лица, комплимент тебе отвесил как минимум представитель высшего разума, решивший ненадолго материализоваться в этом бренном мире». «Не угадала, но твой ответ близок к истине», — отозвалась она, приложив ладошки к пылающим щекам. «Он даже руки моей коснулся! Великая вселенная! Он вблизи еще лучше, чем издалека! Эй, приди в себя!» Я пощелкала пальцами перед ее глазами. «Какая у тебя дальше лекция?» «История прикладного телекинеза», — ответила она. «Расписания пока совпадали, а значит, и на следующее занятие нам с ней идти вместе». «Надо поспешить», — бросила я, махнув ей рукой. «А то опоздаем». Мирно кивнула, но говорить ничего не стала. Пока мы шли до нужной аудитории, которая, к слову, оказалась в противоположном конце этого длинного здания, Зеленовласка только улыбалась и имела такой блаженный вид, что и не передать. И только когда мы все же заняли свои места в очередном лекционном зале, а к нам присоединилась Сарала, Мирна вынурнула из своих грез. «Что с тобой, сестра моя?» – спросила Сара, с удивлением глядя на Мирну. «Или кто-то из эмпатов все же решил над тобой пошутить? Ты меня пугаешь. Давай-ка сходим в больничное крыло, пусть тебя посмотрят». «Нет-нет», — поспешила ответить наша блаженная. «Со мной все в порядке, просто...» И снова замолчала, уже в который раз прижав ладошки к горящим от смущения щекам. «Парень к ней какой-то подошел». Пришлось ответить мне, так как сама мирно говорить явно была не в состоянии. И, судя по ее описанию и реакции, это как минимум мифический ангел во плоти. Даже интересно посмотреть на такое чудо. А вдруг у него и правда крылья есть? «Ой, Аделия!» – неожиданно спохватилась наша оглушенная любовью. «Он же просил меня передать, что будет ждать тебя после обеденного перерыва в 14-м тренировочном зале. Это в 3-м корпусе». «Так это чудо еще и мне встречу назначило», – рассмеялась я. «Серьезно? А имя он случайно не назвал?» «Назвал. Хоть я его и так прекрасно знала. Даже мое спросил. И теперь мы с ним официально знакомы. Это так чудесно. Я...» Мирно снова впала в свое странное состояние всепоглощающего счастья. Но и я сдаваться не собиралась. «Эй, так кто меня ждать будет? Как его зовут?» «Дари Сенсари». Она произнесла это имя так, будто говорила святые слова, с трепетом, восхищением, благоговением. Ну а я, узнав наконец о том, кто скрывается за личностью нашего прекрасного ангела, от досады скрипнула зубами. «Опять он! Это какой-то вселенский заговор!» Лекцию по истории я благополучно пропустила мимо ушей. Нам рассказывали о том, как долго телекинез не желали признавать наукой. Кто был тем великим безумцем, создавшим первый отряд бойцов с таким даром, ну и так далее и тому подобное. В общем, заинтересовать меня пожилой профессор не сумел, потому все время лекции я копалась в сети и читала все новые комментарии к видео о полете синелицевого птенца по имени Рэм. Потом, правда, кто-то все же удалил столь популярный файл, но не прошло и 5 минут, как его выложили снова, плюс дали ссылки на другие сайты. И ничего не стала писать, решив, что не стоит еще больше злить бедного парня. Интересно, он будет искать способ как-то опозорить меня в ответ? Как далеко простираются границы его фантазии? Но с ним я точно разберусь. Не впервой. А вот что делает с рисом, пока не знаю. С одной стороны, ректор был крайне категоричен, говоря, что я теперь обязана заниматься с его протеже. Оттого дико хотелось взбрыкнуть, воспротивиться и просто не прийти на назначенное им занятие. Но с другой, мне дико хотелось выплеснуть на этого ангела свой негатив. Я даже представила, как он подходит ко мне, дотрагивается до руки, и моя энергия отшвыривает его в стену. Нет, лучше в стекло, и пусть оно обязательно разобьется, а этот чрезмерно одаренный импат вылетит на улицу и его засыплет острыми осколками. О, да. Я буду стоять у разбитого окна и медленно выпускать розовый дым, который его так раздражает, а он будет лежать на земле и корчиться в муках. И тут у меня проснулась совесть. Почему-то она всегда просыпалась именно тогда, когда не надо. Жалко ей, видите ли, стало несчастного парня, который милостиво согласился мне помочь. А что он ведет себя нагло, так это, наверное, от нервов или от недосыпа, или еще от чего-нибудь. Может, его болезнь какая-нибудь мучает, зуд, к примеру, или запор. Ведь не может быть плохим тот, о ком все так хорошо отзываются. Вон и ректор его выделяет, и профессор Дальгош ценит, а мирно он вообще одним видом приводит в восторг. Кое-как заткнув совесть, после обеда я все-таки решила отправиться на занятия с рисом. Попробую, чего мне стоит. Заодно посмотрю, как он обломается. Но не верила я, что какой-то студент-второкурсник сможет сделать то, в чем не преуспели признанные специалисты. Это было слишком нереально. В большом, обитом мягкими матами зале было настолько тихо, что казалось, будто он находится где-то в пещере или глубоко под толщами воды. И в этом отсутствии звуков Рис чувствовал себя странно неловко, некомфортно, а на душе становилось особенно гадко и пусто. А ведь когда-то он любил вот так посидеть в тишине, подумать, очистить голову от лишних мыслей, закрыть глаза, погрузиться в медитативный транс. Теперь же тишина давила, окутывала, убивала. Может, все дело в том, что тогда в его другой свободной жизни тишина ассоциировалась со спокойствием, а потом после изолятора, суда, приговора стала пугать. Даже смешно, ведь раньше он был всегда в центре внимания. Вокруг него вертелись друзья, соратники, подруги, а теперь он просто раб. Тень того человека, которым был когда-то. И друзей у него больше нет. Те, что были, давно ушли в прошлое. Кто-то предал его, кого-то предал он. Но в тот момент Рису было уже не до морали и принципов. Его даже собственная жизнь не особенно волновала. Кажется, на момент, когда пришлось сдаться властям, он уже успел несколько раз мысленно погибнуть. Единственным человеком, который тогда оставался рядом, был Алексей Гарский. Если бы не его жизнелюбие и неуемный оптимизм, Рис бы точно умом тронулся. Хотя их точно нельзя назвать друзьями, скорее товарищами по несчастью, соседями по подвальной камере, где их обоих держали. А ведь Лёшка еще и получил за компанию. Честно говоря, тогда Рис был уверен, что их убьют, но им все равно удалось выжить. Они выбрались, пусть и не победили. Лешу после сдачи властям помиловали, да и не сделал он ничего особенно плохого. А вот с Дарисом дела обстояли куда хуже. И вот тогда от казни спасло чудо, а точнее публичная просьба отца, брата и нескольких членов совета. За него поручились представители правящей верхушки Союза, и только это позволило смягчить вынесенный ему смертный приговор. Точнее, приговор ему просто отсрочили, назначив личным палачом лорда Ситамира Трелли. Именно ректору отдали смертника Андариса Эргая, который теперь должен был служить на пользу Белого университета. А чип, вживленный под кожу парня, являлся этаким инструментом контроля и наказания. С Лехой они по понятным причинам не виделись с того момента, как сдались властям. Потому Рис даже примерно не представлял, как тот отнесется к их встрече. С одной стороны, сидя в одной камере в подземельях сопротивления, они друг друга поддерживали. Но ведь именно Рис был виновен в том, что Леша вообще оказался в том бункере. Сам его туда притащил. Именно из-за этих сомнений он стал искать встречи со старым знакомым. Дарис просто нашел номер его коммуникатора и отправил сообщение. Написал, что во время обеденного перерыва будет в 14-й тренировочной, и если Леша желает поговорить, ну или съездить ему пару раз по лицу, то Рис полностью в его распоряжении. На мгновение парень задумался, а как бы все сложилось, не выкради он когда-то Лешку из изолятора военных. Как бы повернулись их жизни. Вот только как ни старался, так и не смог представить для себя иного будущего. Ушел бы он сам из организации «Защитники свободы». Отпустили бы его? Нет, конечно. А если бы сбежал, пришлось бы остаток жизни прятаться и от бывших соратников, и от военных. К тому же в то время его брат Алишер Эргай уже знал, что Рис жив. И точно бы не успокоился, пока бы не отыскал глупого родственника. А значит, суд бы в любом случае состоялся. А вот помилования могло бы и не быть. Ведь в подпольной организации «Защитники свободы», ведущей диверсионную работу против властей Союза, Дарис был правой рукой предводительницы одного из подразделений на планете Земля. Он лично руководил таким количеством операций против военных, что и не сосчитать. И как можно после такого вообще заикаться о помиловании? Но все же Рису было крайне интересно, придет ли Леша. И словно в ответ на его вопрос, дверь шорохом отъехала в сторону, впуская в зал посторонние звуки, и спустя пару мгновений закрылась. Рис открыл глаза, повернулся на звук и вздохнул с облегчением, увидев медленно идущего по залу улыбающегося темноволосого парня. «Ну, привет, Дарья Сансари. Меня предупредили, чтобы не упоминал тут твоей настоящей фамилии», — сходу проговорил вошедший. «Кстати, со вчерашнего дня, думаю, на кой хрен тебе взбрело в голову ее менять? Поясни. Твоя же вроде как дает привилегии. Ты же лорд. Сын наместника целой планеты. Как ее там?» «Элтарус», — напомнил Рис, поднимаясь. «Очень, кстати говоря, красивая планета. Не хуже твоей земли». «Тем более», — хмыкнул Леха. За этим странным разговором он подошел ближе и остановился в паре шагов от Дариса. Вот только бить, кажется, не собирался. Совсем наоборот протянул раскрытую ладонь, а когда Рис ответил на рукопожатие, Лёшка и вовсе шагнул ближе и быстро обнял парня, как старого доброго приятеля. «И что, не злишься на меня совсем?» С недоверием уточнил Дарис, совершенно не чувствуя в Лёше агрессии или негатива. Тот спокойно присел на маты и с довольным видом вытянул ноги. Рис тоже опустился напротив и снова оперся спиной на стену. «А за что мне на тебя злиться?» – удивленно спросил Алексей. «Я сам во всех своих бедах был виноват. А ты, кстати, не дал меня убить этой сумасшедшей бабе. Как ее там? Джен?» – напомнил Рис, уже улыбаясь так широко, что сдерживаться не получалось. «Она же хотела меня Сашке по частям отправить, а ты не позволил, зато и загремел в мою камеру. Или не помнишь?» «Помню», – хмыкнул Рис. «Как такое забудешь? В меня тогда впервые в жизни из кангейта выстрелили». Кангейт – устройство, внешне похожее на пистолет, стреляющее энергетическим лучом на разных зарядах, от низких парализующих до высоких смертельных. «Да и потом много милых моментов было». «Ага», – кивнул Лёшка, но подавленным вовсе не выглядел. «Но тебе вообще дико повезло, что приговор смягчили. Отсрочили», – напомнил осужденный. «Ректор меня в любой момент прикончить может. Думаешь?» – скептично поднял темную бровь Лёша. «Интересно, что с ним потом твой отец сделает? И оба брата? Или ты всерьез веришь, что они простят ему твою смерть?» «Пф, я уже достаточно изучил ваше семейство, чтобы говорить уверенно. Нет, лорд Трелли тебя не убьет. Или это станет последним, что он сделает в этой жизни?» Вдруг, будто о чем-то вспомнив, Леша стянул с плеча рюкзак, раскрыл и вытащил оттуда большое наливное яблоко. «На», – сказал, протягивая Рису. «Вкусное, земное, с дерева, которое мой отец посадил, когда дом достроил». Рис принял фрукт и с удовольствием вгрызся в алый бок. Что-что, а яблоки он любил. Точнее, полюбил, когда попал на землю. Увы, больше ни на одной известной ему планете Союза таких фруктов не росло. «Вкуснятина», – выдал он, блаженно щурясь. «Спасибо. И я на самом деле очень рад тебя видеть здесь. Надеюсь, ты надолго?» «Лет на 5 минимум», – хмыкнул Лёша. «Я за 2 года закончил ваше базовое образование. Вернулся на Землю. Думал, отстанут от меня. Но хрен там. Дали только 2 месяца отдохнуть, да и то только потому, что наместник мой родственник. А потом сказали: выбирай университет. Типа, дар у меня слишком сильный, чтобы его не развивать. Заявили мне: ты должен приносить благо Союзу. Ну и я ответил шуткой. Сказал, что хочу телепортационный переход изобрести, чтобы с планеты на планету можно было без кораблей перемещаться. Думал, отстанут. Хрен там», – посмеиваясь, уточнил Рис. Он уже и забыл, насколько у Лёши своеобразная манера общения. «Именно», – подтвердил землянин. «Сказали: хорошо, мы найдем тебе подходящее место для учебы. А через 2 дней прислали вызов из этого университета. Теперь я тут. И, кажется, над телепортами я буду работать с целой командой, да еще и учиться придется. Лекции, семинары, практикумы, экзамены, зачеты. Тут хорошие преподаватели. Я бы даже сказал, одни из лучших». Серьезным видом ответил Рис. «Тебе понравится. И все же, почему тебя тут знают как Дариса Инсари?» Не унимался Леша. «Да все просто и банально», – ответил Рис. «Студенты новости редко смотрят. И уж тем более новости с других планет. Так что тут вообще мало кто слышал о том, что случилось 2 года назад на Земле. А значит, в лицо меня не узнают. К тому же было бы странно, если бы лорд, сын наместника Элтаруса, был на побегушках у ректора. Это, Лёх, настоящий позор для всей моей семьи, а я и так их достаточно опозорил. Ну и самое главное, никто, кроме ректора, здесь не знает, что я осужденный преступник. И относятся ко мне как к простому одаренному студенту». «Студенту? Значит, ты тут учишься?» – удивленно уточнил Лёша. «Да», – кивнул Рис. «За 1-й год закончил свое брошенное базовое образование. Сдал все экзамены, получил документы. Потом меня официально приняли в университет на 1-й курс. Теперь вот я на 2-м. Учусь. А по совместительству являюсь личным ректорским рабом. Отбываю наказание. Исполняю приказы». «Эти приказы у него хотя бы адекватные?» – поинтересовался Лёша с сочувствием, глядя на Риса. «Не всегда, но чаще всего», – отозвался тот. «По-разному бывает». «А как эмпата он тебя использует?» «Ну, конечно», – кисло кивнул Даррис. «Ручной эмпат моего уровня – это же как подарок судьбы. Такие перспективы открываются», – с иронией добавил парень. «Как минимум, я могу кого угодно и в чем угодно убедить. И это только малая часть того, что приходится делать. Но о таком никому не расскажешь. Я и тебе говорить не должен». «Ты не говорил?» Самым честным видом выдал Алексей. «Я ничего не слышал. Не было разговора». «Спасибо», – искренне поблагодарил Рис. Он понимал, что не имеет права распространяться на эту тему, но просто не сдержался. Все-таки после всего пережитого вместе с Лешей, Рис на подсознательном уровне считал этого парня близким человеком. Да и не было у Дарриса здесь никого, кто бы просто знал, кто он на самом деле такой, и не осуждал. «Кстати, ты тут зачем сидишь?» – Леша обвел рукой зал. «Или на самом деле думал, что я кинусь на тебя с кулаками?» «Очередной приказ ректора», – вздохнул Рис. «У одной особы тут большие проблемы с контролем силы, а дар у нее ого-го. Еще и к телекинезу. В общем, теперь мне нужно с ней заниматься, чтобы она хотя бы сама себе вредить перестала. И это при том, что она принимать мою помощь не желает». «Значит, ждешь девушку», – уточнил Леша. «Симпатичная хоть?» И тут дверь снова с шорохом отъехала в сторону. А перед глазами обоих парней предстала юная леди в розовых туфлях на высоких каблуках, узких черных брюках, надетом поверх них легком полупрозрачном платье с короткой летящей юбкой. На одном ее плече висел пиджак с яркими розовыми пуговицами, а на другом болталась небольшая сумочка в тон обуви. Но ярче всего в ее образе выделялись волосы, длинные, ярко-розовые, точнее даже сказать цвета фуксии. Густым водопадом они спадали почти до самой талии, и лишь несколько прядей у лица были зачесаны наверх и закреплены заколками с черными драгоценными камнями. Если Леша смотрел на шагнувшую в зал незнакомку с откровенным восхищением, то Рис, наоборот, едва заметно поморщился. Уж кто-кто, а он не испытывал иллюзий по поводу этой девушки. И до сих пор с трудом представлял, как строить с ней общение, чтобы их занятия хотя бы закончились без травм. Честно говоря, направляясь на это странное занятие с Рисом, я представляла себе множество вариантов нашей встречи. От самых кровавых до почти спокойных. Да, мне хотелось, чтобы он получил за все. И за мой испорченный портсигар, и за воздействие после тестов, и за вчерашние злые слова. Настроение у меня было как никогда боевое и воинственное. С таким только карать врагов. Но стоило мне переступить порог тренировочного зала, и я просто растерялась. Даррис оказался не один. Помимо него здесь присутствовал незнакомый мне темноволосый парень. Очень даже симпатичный. Он сидел прямо на мягком полу и смотрел на меня с таким откровенным интересом, что умудрился смутить. «Занятия переносятся?» – спросила я, заставив себя повернуться к Рису. Он тоже сидел на полу, но только у стены. И в ответ на мой вопрос отрицательно качнул головой. «Нет, проходи. Только разуйся, что ли? На каблуках по такому покрытию не ходят», – сказал белобрысый и спокойно, даже расслабленно вгрызся в бок какого-то круглого фрукта. А может, и овоща. И не успела я ничего ответить, как его приятель поднялся и протянул мне руку. «Давайте я вам помогу», – с галантной улыбкой предложил он. «Не советую к ней прикасаться», – бросил Рис. «И лучше отойди на безопасное расстояние. Эта юная леди может быть очень опасна. Особенно, когда дело касается мужчин». Но этот темноволосый только усмехнулся и протянутую руку не убрал. Даже интересно, это он не поверил словам Риса или решил так показать, что его не пугают подобные мелочи? «Спасибо, сама справлюсь», – ответила я, все же не желая приносить вред такому приятному парню. «А могу я узнать ваше имя?» – поинтересовался он, продолжая изображать из себя галантного кавалера. «Аделия?» – ответила, скинув на пол сумку и пиджак. Туфли упрямо не желали сниматься. На щиколотке имелась пряжка, которая всегда расстегивалась с трудом. Потому, чтобы избавиться от обуви, мне тоже пришлось усесться на мягкие маты. «А я Алексей. Можно Лёша или Алекс. Как вам больше нравится?» Представился парень, присев напротив меня, и вдруг спросил. «Хотите яблоко? Вкусное, сочное. Самое, что ни на есть настоящее. Без вредных пестицидов или удобрений. Можно сказать, сам садил, сам растил, сам собирал». «Яблоко?» Переспросила, не понимая, о чем он. «А что это такое?» Кажется, его немало удивил мой вопрос. Он даже повернулся к Рису, будто ища у Белобрысова поддержки, но тот только пожал плечами. «Они не растут больше ни на одной планете Союза», – проживав, пояснил ему Даррис, а потом посмотрел на меня и добавил странно благодушным тоном. «Не отказывайся. Правда, очень вкусно. И ты нигде, кроме Земли, их не попробуешь. Лёшка из собственного сада привез». Алексей кивнул и, достав из рюкзака большой круглый фрукт с гладкой глянцевой поверхностью, протянул мне. «Лучше подавай на раскрытой ладони», – посоветовал ему Даррис. «А то при прикосновении к ней можешь получить». «Слушай», – раздраженно фыркнула я, глядя на этого умника с откровенной угрозой. «Без твоих комментариев обойдемся. К твоему сведению, я не настолько опасна». «Да кто ж тебя знает», – с усмешкой бросил Рис. «А Лёху мне жалко. Он только второй день на Даркаре. Не хотелось бы, чтобы вместо того, чтобы знакомиться с университетом, он отлеживался в медицинском боксе». Я с трудом заткнула собственную нарастающую злость, развернулась к Лёше и сама забрала у него фрукт, специально коснувшись его ладони, и... ничего не произошло. Моя внутренняя энергия даже не шелохнулась. «Спасибо», – поблагодарила Алексея, подарив ему теплую улыбку. А повернувшись к Рису, самодовольно выпалила. «Вот, видел, и ничего не случилось». «Даже странно», – ухмыльнулся он. «Ничего странного. Это ведь не близкий контакт. Да и Лёша не вызывает у меня негатива или страха». «То есть твой своевольный дар срабатывает в ответ на отрицательные эмоции?» Вдруг совершенно серьезно проговорил Рис. «Ты не желаешь чьей-то близости к твоему драгоценному телу, и дар отправляет бедолаг в нокаут – при первом же прикосновении, так?» «Ну...» Он говорил так уверенно, что я не сразу нашла, что ответить. «Вообще-то он отталкивает всех мужчин». «Так уж и всех», – бросил Рис и вдруг наткнулся взглядом на Лёшку, с любопытством слушающего наш разговор. Тот все понял без слов. «Уже ухожу», – сказал Алексей. «Не буду вам мешать. Рис, удачи. И заходи, как будет время». «Ты тоже заходи. Я в этом здании живу на мансардном этаже. Справа по коридору последняя дверь». «Окей, друг, забегу вечером. Или лучше ты ко мне приходи. Но у меня есть для тебя подарочек от Сашки», — ответил с улыбкой этот щеголеватый парень. А потом повернулся ко мне и изобразил милый шутливый поклон. «Аделия, был очень рад познакомиться. Сражен наповал вашей красотой, а особенно цветом ваших прекрасных волос. Буду очень рад новой встрече и...» «Что?» – не поняла я его последней оборванной фразы. «Да так, ничего. Кушайте яблоко. Если понравится, у меня их целый пакет». После он удалился и выглядел при этом откровенно довольным. А когда за Лешей закрылась дверь, я снова повернулась к Рису и с удивлением наткнулась на его сосредоточенный, изучающий взгляд. Но теперь я просто не узнавала этого белобрысого эмпата. Будто в одно мгновение из простого парня, одаренного студента, он превратился в незнакомого, собранного и крайне сурового мужчину. И что самое страшное, теперь в его голубых глазах постепенно появлялось то, чего я, кажется, боялась больше всего в этой жизни – нескрываемая похоть и чисто мужской откровенный голод.